Глава 63. Вечеринка не удалась. Немного выпили, закусили. Девчонкам вскоре надоели разговоры про диеты, и они скуксились. Друзья Максима поначалу были не прочь пофлиртовать с Ниной, но тоже заметно приуныли. Девушка буквально вытаскивала у них из рук рюмки со спиртным, а потом и вовсе перешла на лекции о вреде курения и алкоголизма. Максим сидел, мрачно уставившись в телевизор. «Слушай, Макс, мы, наверное, пойдем». Антон вышел из-за стола. За ним потянулся и Кирилл. «Да вы что, ребят, хотите меня оставить одного?» Максим угрюмо покосился на что-то излагавшую Алексею Нину. «Ну а чего?» — Антон развел руками. «Мутно как-то сидим». «Ты где эту девицу откопал?» — поинтересовался Кирилл. «Это твоя, что ли?» Макс насупился. Как чувствовал, не надо было приглашать Нину в их компанию. «А может, сходим куда?» Молодой человек поглядел на часы на стене. «В какой-нибудь ночник». На приунывших лицах друзей отразился интерес. «А это?» Антон кивнул в сторону Нины. Максим пожал плечами. «Там уже будет без разницы, танцы-шманцы. Может, мы ей какого чувака найдем?» Предложение понравилось, и все начали спешно собираться продолжить новогоднюю вечеринку в ночном клубе. Все надеялись, что Нина не примкнет к компании, но, как ни странно, девушка легко согласилась пойти в клуб. «Очень полезно танцевать после еды», — сказала она, вдевая руки в рукава шубки. «Сколько калорий съел, столько надо и сжечь». На парковке перед заведением стояла машина скорой помощи. «Ого, видать, кто-то хорошо погулял». Антон заглянул внутрь машины. «Похоже, произошла хорошая стычка». У входа стоял знакомый секьюрити. «Здорово, Степаныч!» Макс усмехнулся, глядя на огромный фиолетовый синяк на скуле мужчины. «Что это с тобой?» «Давай, проходи!» Невнятно выругался. «С лестницы долбанулся!» «Ну-ну!» На лице молодого человека расплылась понимающая улыбка. Следующие 3 дня я валялась в постели с головной болью и клялась себе, что никогда не притронусь к спиртным напиткам, и ноги моей больше не будет в ночных клубах. Еще я чувствовала вину перед подругой, которой пришлось в ту ночь изрядно поволноваться. К тому же каким-то образом я сломала каблук. Ольга была тихой и не выказывала осуждения. Ухаживала за мной, приносила воду и меняла холодные повязки на лбу. Поэтому я удивилась, когда дверь с грохотом распахнулась, и подруга возникла в проеме с воинственным видом, руки в боки. С минуту она молчала, сдвинув брови и в упор глядя на меня. «Что?» Я приподнялась в постели. «Ты знаешь, какое сегодня число?» Я помотала головой, и это движение отозвалось тупой болью в затылке. «Уже 3 января, а ты все лежишь, как скульптура». «Статуя», — поправила я ее. «Да фиг разница, хватит лежать, я сказала». «Ну ладно, ладно, я встану, только не ругайся». «Вот». Она протянула мне какой-то мешок. «Что это?» «Ульян, с тех пор, как ты приехала из своей деревни, ты только и делаешь, что работаешь без продыху на своей киличной работе и гробишь себе. Посмотри на свои руки, они в мозолях, красные, ногти наполовину сломанные». Я рассмеялась. «Вот тена, первый раз слышу упреки за то, что человек трудится». Подруга не поддержала мое веселье. «Гробишь себя, зарабатывая гроши. Рыба от тебя несет за версту. Неужели баба Шура этого хотела для своей внучки? Да ты же потомственная ведьма, травница!» Потянувшись, я наконец-то вылезла из постели. «Ведьма, ведьма. Да только нет у меня больше к этому способностей. Потеряла я свою силу. Тю-тю». Лениво побрела к выходу, отодвинув подругу. «Да, кстати, что это?» Кивнула на мешок, который Ольга мне принесла. «Твоя спортивная форма». «Ха». Я уже собиралась закрыться в ванной, но остановилась. «В смысле?» «Заниматься тебе надо. Думаешь, Андрей Павлович тебя научил разным приемчикам, и тебе на всю жизнь хватит? Или случайно двоих полупьяных придурков завалило, и все?» Мои глаза закатились под самые брови. «А кто все время называет меня мужиком в юбке, солдафонкой и пацанкой?» Ольга махнула рукой. «Да пора уже браться за ум, ты могла бы работать в спортивном клубе». Я схватилась за голову. От нравоучений подруги у меня заломило виски. Постаралась поскорее скрыться в ванной. Пока ванна наполнялась водой, разглядывала себя в зеркало. Нет, несмотря на то, что я перестала заниматься спортом, вовсе не потеряла физическую форму. Но Олька права, не надо давать себе расслабляться. С завтрашнего дня, пожалуй, снова начну бегать и по утрам обливаться холодной водой. Я лежала в ванне так долго, что вода совсем стала холодной. Строила планы и мечтала. О том, как найду хорошую работу, о том, как Женька перестанет бояться семейной жизни и сделает мне предложение. Когда моя фантазия окончательно пустилась в пляс, и я начала уже продумывать фасон свадебного платья, ушла под воду с головой, чтобы вернулся разум. Укутанная в теплый флисовый халат и с полотенцем на голове, я наконец-то появилась в кухне. Ольга только покачала головой. «На, держи, твой билет в новую жизнь», — протянула мне визитную карточку. «Что это?» Я с интересом рассматривала красно-черный прямоугольник. «Мир боевых искусств?» «Мне один секьюрити в клубе дал, сказал это для тебя». Пожав плечами, хмыкнула, но положила в карман. «Знакомства в этом городе пригодятся».